Глава 24. Уилл все помнил верно. Селитен поднимался очень рано и выводил свой отряд в путь задолго до первых лучей солнца. Вот и сегодня утром не успели орлуинцы проснуться, а оридийские воины уже сидели у костра, варили кофе и жарили лепешки. Селитен заметил, что в последние два дня после того, как их оставил молодой рейнджер, чужеземцы изменились. Они больше не шутили и не смеялись, попивая по утрам кофе, а только обменивались какими-то фразами, приглушенными голосами, сохраняя задумчивое выражение лица. Более отчетливо перемена проявлялась в трех молодых орлуинцах — Хоросе, принцессе и рейнджере Джилане. Холт, как и всегда, скрывал свои чувства под маской суровости. Он и раньше был хмурым и молчаливым, но теперь, как показалось Селитену, хмурился чуть-чуть больше. Было очевидно, что рейнджер Уилл был душой всей компании, и другие сильно переживали его отсутствие. При этом оба оставшихся рейнджера не менее усердно наблюдали за окружающей местностью и тайком делали пометки, проезжая мимо запоминающихся деталей местности. Селитен был уверен, что они стараются запомнить все ориентиры, чтобы впоследствии составить карту дороги от Аль-Шабаха до Марарока. Уилл поклялся не копировать предоставленную ему Селитеном карту, но другие не давали такого обещания. Оридиец подумал о том, чтобы из других рейнджеров взять слово, но потом решил, что их все равно не остановишь. Первые часы в предрассветной полутьме они ехали тесным строем. Потом, после восхода солнца, всадники сопровождения заняли свои обычные позиции вокруг центральной группы. На второй день, через несколько часов после рассвета, путники натолкнулись на следы предыдущего отряда, который доставлял Эрока в Марарок. Все следы в пустыне, оставленные ранее, были стерты песчаной бурей, поэтому можно было сделать вывод, что отряд, сопровождавший Эрока, прошел здесь не позднее, чем два дня назад. «Они двигаются медленнее нас», — решил Холт. Он знал, что Селитен отослал Эрока с одним из караванов, которые регулярно передвигались между Аль-Шабахом и Марароком, перевозя товары с побережья в город внутри страны. Такие караваны всегда сопровождались вооруженной охраной, и поэтому с ними заодно можно было отправить и пленника. Но, конечно же, тяжело груженные верблюды и мулы с тюками на спинах сильно замедляли передвижение. Джилан выскользнул из седла и припал на колено, изучая следы на плоской поверхности. Необученный человек не увидел бы ничего особенного, но глаз рейнджера выхватывал многочисленные отпечатки копыт, среди которых попадались и более очевидные подтверждения передвижения всадников в виде навоза. В одной из таких кучек Джилан потыкал палкой, стараясь изучить влажное содержимое. Так рейнджеры узнавали о том, насколько следы свежие — по влаге в навозе или по соку, выступающему на сломанных проходящими животными веточках. Однако жаркий и засушливый климат Арриды не позволял утверждать что-то наверняка. — Трудно сказать, сколько времени прошло, — сказал Джилан наконец. Холт пожал плечами. — Здесь все высыхает гораздо быстрее, чем на севере. Мы знаем, что прошло не более двух суток. След был оставлен уже после бури. — Да, ты прав, — кивнул Джилан. — Но дома я сказал бы, что прошло 3-4 дня. На всякий случай нужно запомнить эту разницу. Вдруг понадобится. Он выпрямился, стряхнул пыль с колен и запрыгнул в седло. Вакир тем временем остановился у колодца и проверял ремни, которыми за седлом крепились его скатанные подстилка с одеялом. При этом лошадь его стояла под углом в 45 градусов к направлению пути, и Джилан не сомневался, что оридиец внимательно изучает их с Холтом. «Он наблюдает за нами», — тихо сказал Джилан, и Холт кивнул, не глядя на Селитена. «Он всегда наблюдает. Мне кажется, он нам не доверяет. Думаешь, он догадывается о том, что мы составляем карту дороги?» «Я в этом уверен. Его так просто вокруг пальца не обведешь. Бьюсь об заклад, он уже придумывает способ нам помешать. Когда они двинулись дальше, Селитен, казалось, закончил проверять ремни, сдавил коленями своего жеребца и тоже продолжил путь вслед за своими солдатами. «А что ты вообще о нем скажешь?» — спросил Джилан. На этот раз, прежде чем ответить, Холт оглядел едущего перед ними высокого аридийца. Некоторое время он обдумывал свои впечатления и известные ему факты о Вакире и, наконец, сказал: «В целом Селитен мне нравится. Большинство местных чиновников думают лишь о взятках. В этой стране брать взятки — все равно, что дышать. Но Селитен не такой. Да, он скорее солдат, а не политик», — согласился Джилан. Он разделял недоверчивость, которую воины и люди, привыкшие обращаться с оружием, питали к чиновникам и политикам, и предпочитал тех, кто не понаслышке знал, что такое сражаться за собственную жизнь. Такие люди, на взгляд молодого рейнджера, обладали особыми понятиями о чести. «И неплохой», — кивнул Холт. «Посмотри, какой он сформировал строй. На первый взгляд можно подумать, что мы беспорядочно разбрелись по сторонам, словно стадо коров на лужайке. Но к нам так легко не подобраться. Дозорные обязательно заметят посторонних, появившихся с любой стороны». «Люди Селитена, похоже, его уважают», — добавил Джилан. «Ему не приходится кричать на них и повторять дважды». «Да, я так ни разу и не слышал, чтобы Селитен повышал голос за время поездки. Обычно это говорит о том, что люди доверяют своему предводителю и полагаются на него». Несколько минут они молчали, изучая всадника в белом плаще, сидящего в седле с прямой спиной, метрах в 20 впереди. «Но он не очень-то дружелюбен», — сказал Джилан со смешком. Ему хотелось разговорить своего учителя, чтобы тот не слишком переживал за Уилла, находящегося сейчас невесть где посреди чужой пустыни. Холт догадался о намерениях молодого рейнджера и мысленно поблагодарил его. Беседа с Джиланом и в самом деле отвлекала Холта от беспокойных мыслей о юноше, который так много для него значил. Вот и сейчас, вспомнив об Уилле, Холт не сдержал глубокого вздоха. — Да все с ним в порядке, Холт! — ободрил его Джилан. — Надеюсь. Я просто подумал... Что Холт подумал, он так и не сказал. Его внимание привлекло облачко пыли, приближавшееся к ним спереди. Постепенно в знойном мареве обрисовались очертания всадника в темных одеждах. Вскоре уже можно было видеть отдельные клубы пыли, вздымавшиеся из-под копыт его коня. — Это еще кто? — спросил Холт тихо и, подтолкнув Абеляра коленом, направил его к Селитену. Джилан последовал в метре за ним. — Посланник? — спросил Холт Селитена. Тот покачал головой. — Один из дозорных. Они, должно быть, заметили что-то впереди. Всадник тем временем приблизился, и его можно было разглядеть во всех подробностях. Увидев Вакира, дозорный повернул коня и направился прямо к своему предводителю. «Стервятники!» — сказал вдруг Джилан. Пока остальные следили за всадником, молодой рейнджер изучал небо над их головами. Холт тоже поднял голову, но не мог бы с уверенностью сказать, действительно ли над ними кружат две черные точки, или это ему просто кажется, потому что так сказал Джилан. В любом случае, зрение молодого рейнджера было острее. Все сомнения развеялись, когда всадник подъехал и остановил коня, подняв особенно большое облако пыли. «Ваше превосходительство! Мы заметили впереди стервятников!» Селитен не спешил с ответом. Его люди были хорошо обучены, и он понимал, что дозорному есть что доложить. «Я отослал капрала Игбала и двух солдат на разведку», — продолжил всадник, — «и приказал остановиться передней группе». Селитен кивнул в знак одобрения. «Хорошо. Мы продолжим путь, пока не доедем до нее. Возможно, к тому времени у капрала Игбала появятся новые сведения. Возвращайся на свой пост». Посланник быстро дотронулся до рта, бровей и снова до рта, поспешно развернул лошадь и поскакал обратно, поднимая еще больше пыли. Селитен посмотрел на двух рейнджеров. «Бдительность лучше беспечности. Эти стервятники предупреждают нас о том, что впереди мертвые тела. Причина их гибели неизвестна, и смерть может таиться поблизости до сих пор». Холт кивнул. Слова Вакира не были лишены смысла. «Пустыня — опасное место для путешествий, а Сиретен слишком хороший солдат, чтобы идти навстречу неизвестности неподготовленным». «Их много», — заметил Джилан. «А это значит, что много и погибших. Этого я и боюсь», — вздохнул Сиретен. Опасения Сиретена подтвердились. Час спустя они подъехали к месту сражения. Точнее, не сражения, а самой настоящей резни. Посреди пустыни были разбросаны трупы лошадей, мулов и верблюдов вперемешку с трупами людей, окруженных темными пятнами, впитавшейся в песок крови. Это был караван из Аль-Шабаха, и там перебили всех до последнего человека. При приближении живых людей жирные черные стервятники лениво захлопали крыльями и нехотя поднялись в воздух. Холт махнул рукой Ивенлин и Хорусу, чтобы те держались поодаль, а сам вместе с Джиланом и Селетеном спешился и пошел осматривать тела. Тела людей и животных представляли собой страшное зрелище, словно враги в исступлении рубили их даже после смерти. Вряд ли можно было найти трупы с одной единственной раной. Тюки были разорваны, их содержимое разбросано по земле, все ценное неведомый враг забрал с собой, остальное довершили хищники. — Что скажете? — спросил Холт. Селитен огляделся по сторонам. Его обычно спокойное лицо было искажено яростью. — Я бы сказал, что это произошло сегодня рано утром. Джилан, присевший на колено возле одного из трупов, подтвердил догадку. — Большие хищники, кошки и шакалы еще не добрались до погибших, — объяснил Селитен. Они рыскают в поисках добычи по ночам, поэтому резня случилась после восхода солнца, а стервятники слетаются до сих пор. Холт отошел в сторону, а Селитен более внимательно изучил открывшуюся перед ними страшную картину. Большие черные птицы над его головой, расправив крылья, парили в небе. — И кто бы это мог сделать? — спросил Джилан. Селитен помедлил, приходя в себя. «Туалаги!» — Ариадиец словно выплюнул это слово. «Это все?» — он обвел руками раскромсанные тела. «Типичная их работа! Но зачем? Зачем нападать на хорошо охраняемый караван? Его сопровождало более 20 воинов. Обычно туалаги нападают на небольшие группы. Почему?» «И зачем?» — и Селитен снова скорбно покачал головой. «Возможно, им кто-то заплатил?» — предположил Холт, когда они возвращались к своим коням. «Кто? Кто мог им заплатить?» — нахмурился Вакир. «Ну, во-первых, тот, кто предал Эрека», — ответил Холт. «Оглядитесь, его тут нет. Кто бы ни перебил ваших людей, скандианца он забрал с собой».